Глава 204.2. Позиция Гуцзюня. Вернувшись в машину, лежу, приклеившись к телефону, звонила туда-сюда, пытаясь найти связи, которые помогут ей спасти Чжан Яна. Если бы Чжан Яна затащили в комнату для допросов, каждая минута, которую он провел бы в ней, равнялась бы целой минуте пыток. Лижу не могла не расстроиться по этому поводу, разочарованно топая по земле. «Подождите!» — крикнул Гуцзюнь, пройдя на несколько шагов вперед. Повернувшись, он внимательно присмотрелся к Чжан Яну и был, как шокирован, так и немного рад, что узнал его. «Ты, Чжан Ян!» Чжан Ян лишь небрежно улыбнулся. «Доброго вам дня, начальник Гу!» Гуцзюнь был расстроен по поводу того, что упустил шанс стать ближе к Сунь Синьюй. Она была практически богом в бюро, но упустил ее, хотя девушка и была прямо перед его носом. Гуцзюнь жалел о том, что не позаботился о девушке до того инцидента. Если бы он просто, время от времени, нормально говорил с Сунь Синьюй, кто знает, где бы он оказался в тот день. Хуже всего было то, что когда Сунь Синьюй попала в передрягу, он остался стоять в стороне, ничего не предпринимая. Он мог воспользоваться этим шансом, чтобы подобраться к ней поближе и заслужить ее благосклонность. Но все, что он сделал, ровным счетом ничего. Опасаясь, что женщина может затаить обиду на мужчину, он не сделал ничего, чтобы попытаться ее успокоить. Он боялся, что может сделать все еще хуже. Но все изменилось, когда Чжан Ян, подобно линии жизни, появилась в час нужды. Однако он все еще был государственным служащим. Какой позор он должен будет на себя навлечь, чтобы попросить служителя закона целовать гражданскую задницу. Но теперь, когда представилась такая возможность, он мог использовать свою власть, чтобы вытащить из беды этого мальчика. Кто знает, Чжан Ян может почувствовать чуть-чуть благодарности по отношению к нему, позволив ему воспользоваться шансом, попросить об одолжении Сунь Синьюй. Пока в его голове витала череда таких мыслей, Гуцзюнь принял решение помочь и спросил, какое преступление он совершил. «Насилие в отношении государственного служащего», — быстро ответил секретарь Ли, прежде чем любой другой успел это сделать. Судя по всему, он знал, что Гуцзюнь попытается что-то сделать, чтобы помочь Чжан Яну. Опасаясь последнего, он быстро раскрыл высшие преступления. Начальник Гу, этот человек, заместитель начальника департамента государственных публикаций провинции Канлан, Цань Хунвэнь, на него напал этот парень. Гуцзюнь затаил дыхание. Черт, птицы одного пера слетаются вместе, но не наоборот. Тогда Сунь Синьюй ударила сына перед начальником. И вот Чжан Ян бьет заместителя начальника. Технически, Цань Хунвэнь и Гуцзюнь были примерно на одном уровне. Чжан Ян, наконец, открыл рот, чтобы себя защитить. Указав на Юйли, которая сидела на скамейке, он сказал, «Эта леди, мой преподаватель из университета. Я заметил, как ее преследовал извращенец в караоке-центре. Как законопослушный гражданин, я должен был предотвратить преступление, попросив человека прекратить его непристойные действия». Но вместо этого мужчина закричал, сказав, что он государственный чиновник, он хотел, чтобы я оставил его в покое. Тогда я подумал, что государственный чиновник должен служить на благо своих граждан. Как мог этот извращенный, буйный бандит быть государственным служащим? Я был зол и пнул его. Я сражался за справедливость. Когда Цань Хунвэнь услышал, как его назвали извращенцем и бандитом, лицо его побледнело. Все, что он мог сказать в ответ, было лишь «Ты». Гуцзюнь про себя смеялся. Он думал, что Чжан Ян может оказаться не таким безрассудным, как ему показалось. До тех пор, пока он полагался на маску законопослушного гражданина, защищающего закон, он мог оказаться на правильной стороне закона, даже если дело было немного грязным. Конечно, без кого-то, кто стоял бы позади него, парень никогда бы не смог добиться большего, независимо от того, насколько разумным было его оправдание. Но у этого человека был кое-кто, кто стоял позади него. Когда изображение Сунь Синьюй появилось в его разуме, Гуцзюнь почувствовал неожиданный холодок, пробежавший по его позвоночнику. Страх охватил разум мужчины. Эта юная леди была богом среди богов, зачем ей искать работу в этом бедном, смертном царстве? С тех пор, как произошел тот инцидент, весь участок охватывал, леденящий душу, страх, всякий раз, когда появлялась Сунь Синьюй. Все так боялись, что их действия могу оскорбить богоподобную Сунь Синьюй. Гу Цзюнь, слегка закашлившись, повернулся к Цань Хунвэню. «Начальник Цань, я бы сказал, что это будет довольно неловко для вас, если этот вопрос станет достоянием общественности. Как насчет того, чтобы заключить перемирие? Как говорится, относиться к большой проблеме, как к маленькой, а к маленькой так, как будто ее не существует». Цань Хунвэнь рассердился. Как бы он ни слушал слова этого мужчины, он не мог не заметить его тона и слов, которыми этот начальник Гу его оскорбил. Неловко, что он пытается провернуть. Он пытается спровоцировать Цань Хунвэня, а что, если бы это он был с девушками, кто не был в его возрасте. Будучи высокопоставленным государственным служащим в течение многих лет, он потворствовал всей роскоши и удовольствиям, которые мог получить. Судя по всему, Цань Хунвэнь понял, что Гу Цзюнь решил встать на сторону Чжан Яна. Цань Хунвэнь в сердцах проклинал Гу Цзюня, он испытывал гнев, но не имел возможности его выпустить. Гу Цзюнь был примерно одного с ним ранга, но из другой провинции. Он не мог здесь воспользоваться своим авторитетом. С другой стороны, Ян Чжисянь кивнула. Наконец, она поняла, что на самом деле произошло. Неудивительно, что Чжан Ян так и не попытался попросить ее о помощи. У него с самого начала был козырь в рукаве. Он полагался на заместителя начальника бюро общественной безопасности. Одна поговорка гласит: «Ненависть рождается от любви». Ян Чжисянь никогда не была влюблена в Чжан Яна, но, поскольку была сильной эгоисткой, она была оскорблена поступком Чжан Яна, который ее проигнорировал. Чувствуя неудовлетворенность таким результатом, она тут же подошла и сказала: «Заместитель начальника Гу, этот человек совершил преступление против государственного чиновника. Как вы можете такое говорить?» Гу Цзюнь быстро посмотрел на Ян Чжисянь, чувствуя себя немного неловко. «Малышка, кем ты себя возомнила?» Секретарь Ли быстро объяснил: «Шеф Гу – это девушка, дочь лидера провинции Канлан». Гу Цзюнь был шокирован его словами. Неудивительно, что она осмелилась так вмешаться в разговор. Она была ребенком другого влиятельного лидера. Однако Гу Цзюнь лишь улыбнулся. Обычно, лидер провинции легко шокировал бы его, но Сунь Синьюй обладала безграничной властью. Она легко могла взять трубку и позвонить секретарю города. Так что, если ваш отец, лидер провинции Канлан, если какой-либо лидер какой-нибудь провинции войдет в полицейский участок прямо сейчас, Гу Цзюнь осмелится даже с ним поссориться. В целом, чем больше он принимал на себя ударов, тем больше он мог бы получить от Чжан Яна. Чтобы подняться по карьерной лестнице, вы должны стоять рядом с человеком, занимающим самую высокую ступеньку на этой лестнице. Глава 205.1. Пока он не страдает, воля Гу Цзюня стала словно стальной. Приняв стоическую позу, он четко проговорил: «Бюро общественной безопасности – это место, где вершится справедливость. Мы принимаем во внимание только факты и доказательства, а не одолжения». После короткой речи Гу Цзюня, все почувствовали себя противоречиво. Гу Цзюнь намеревался защитить Чжан Яна. Он дал это понять очень ясно. Но почему? Кто же такой этот Чжан Ян и что заставило Гу Цзюня оскорбить дочь лидера провинции, чтобы так смело взять на себя это дело? Он должен был знать, что ее отец, лидер провинции, а этот ранг выше и властнее ранга Гу Цзюня на несколько ступеней. Ян Чжисянь была шокирована его ответом. Она бы никогда не подумала, что Гу Цзюнь все еще будет упрямиться и сопротивляться тому, чтобы отказаться помогать Чжан Яну. Но, что сделано, то сделано. Несмотря на то, что она была довольно высокомерна и упряма, девушка по-прежнему могла хорошо чувствовать политику. Ян Чжисянь знала, что что-то явно не так, но все никак не могла понять, что именно. Может быть, за Чжан Яном кто-то стоял, а об этом человек никто, кроме Гу Цзюня, не знал. Это и было причиной, по которой Гу Цзюнь даже не побоялся лидера провинции. Махнув рукой, она жестом подозвала к себе секретаря Ли. Секретарь Ли, увидев ее жест, довольно резво к ней побежал. «Мисс Ян, что случилось?» Ян Чжисянь, указав на Чжан Яна, прошептала: «Какие отношения у этого человека с вашим заместителем начальника?» Секретарь Ли, почесав подбородок, покачал головой. «Насчет этого я не уверен, мисс. Но, подождите, позвольте мне узнать». Покинув их группу, он направился в участок, где начал собирать информацию о Чжан Яне. Она была аж дочерью лидера провинции, одного из таких людей, с которым все хотели бы иметь хорошие отношения. Вскоре секретарь Ли вернулся с довольно шокированным выражением лица. Подкравшись к Ян Чжисянь, он прошептал: «Боюсь, все не так просто, мисс Ян. Этот человек необычный. Вы помните о недавно произошедшем вооруженном ограблении, которое произошло в этом районе?» Затем он подробно рассказал о произошедшем событии Ян Чжисянь, вплоть до того момента, где Мао Ши был при всех унижен Сунь Синьюй. Прежде чем Ян Чжисянь дослушала его, она закрыла рот. Неудивительно, что этот человек вести себя таким образом. У него была такая сильная поддержка. Его связи были настолько сильными и большими, что он сам мог связаться с секретарем города. И это только верхушка айсберга. Ян Чжисянь была довольно эгоистична, и она это прекрасно осознавала. Но девушка также хотела подняться по карьерной лестнице. В одно мгновение она поняла, что должна была делать. Ян Чжисянь поняла невероятную ценность, которую представлял собой Чжан Ян, находившийся рядом с ней. Неудивительно, что даже заместитель начальника, Гу Цзюнь, решил поддержать Чжан Яна. Отношение Ян Чжисянь изменилось на 180 градусов. «Гу Цзюнь, мой отец однажды сказал мне, оставаясь государственным служащим, для него или нее служение народу должно быть высочайшим приоритетом. Что касается паршивой овцы в офисе, я спрошу, не будет ли лучше, если мы избавимся от корня беспорядка?» Вся кровь отлила от его лица, Цань Хунвэнь так побледнел, что люди вполне могли бы принять его лицо за плохо нарисованный эскиз на листе бумаги. «Что, черт возьми, задумала эта кровавая сука? Она пытается заставить его страдать еще больше. Паршивая овца, корень беспорядка, если он действительно собирался принять это оскорбление, сохранить его нынешнее положение было бы проблемой, что уж говорить о том, чтобы надеяться на какое-либо продвижение в будущем». Гу Цзюнь, усмехнувшись, кивнул. Теперь он понял, что эта девушка, должно быть, что-то знает о Чжан Яне. Он всего лишь хотел защитить Чжан Яна, но теперь получил поддержку еще и от дочери лидера провинции. С меньшими препятствиями, стоящими на его пути, Гу Цзюнь мог оказаться лучшее впечатление на Чжан Яна и получить его покровительство. Подняв руку, он махнул: «Бюро займется этим делом и во всем разберется. Теперь мы всех допросим и выясним правду». Бушуя от гнева, Цань Хунвэнь взревел: «Ты не можешь меня допрашивать. Я государственный чиновник». Гу Цзюнь, быстро на него взглянув, ответил и посмотрел вдаль: «Это всего лишь обычный случай массовой потасовки и попытки изнасилования. Вы здесь выступаете в роли подозреваемого. Мы не собираемся обвинять вас в каких-либо политических преступлениях. Дело нуждается в тщательнейшем изучении бюро». Цань Хунвэнь хотел открыть рот, чтобы закричать, но его быстро втащил в участок более крупный полицейский. Чжоу Канмин вместе с остальными уронили свои челюсти. «Что, черт возьми, только что произошло? Как могли смелого и высокомерного шефа Цань утащить в участок в одно мгновение? Кроме того, есть еще и Чжан Ян. Что он такое? Кто он? Что делает его таким особенным, что даже заместитель начальника бюро общественной безопасности рискнул его защитить?» Прокручивая одни и те же вопросы в своих головах, все они чувствовали, что вообще не представляли себе, кто же на самом деле Чжан Ян. Он был окутан завесой тайны. После того, как все испытания были закончены, они, наконец, поняли, что настоящим мужчиной, настоящим боссом был Чжан Ян. Оставаясь тише воды, ниже травы даже после того, как его задержали, он оказался волком в овечьей шкуре. Все были ослеплены своей жадностью. Как они могли не заметить раньше? Теперь они наверняка обречены. Они изо всех старались провести четкую грань между собой и Чжан Яном, чтобы убедиться в том, что полиция не объединит их с Чжан Яном. Но вот, Чжан Ян победил. Теперь, когда дело дошло до этого, как они могли просить его о помощи? Он даже не взглянул на них. Но, что еще хуже, если бы он захотел отомстить, Чжоу Канмин и остальные даже не могли представить себе последствия их действий. Все были бледны, словно призраки. На этой ноте Чжао Хуэйшань почувствовала себя еще более опустошенной. Она не знала, о чем сейчас думать. Возможно, она все-таки сделала неправильный выбор. Теперь в голове девушки был только этот, бесконечно раздающийся, вопрос, как она могла перестать думать об этом. Секретарь Ли был умнее. В тот момент, когда мужчина понял, что все вышло из-под контроля, он, скрытно отойдя, позвонил Мао Ши, рассказав ему все, что только что произошло в участке, не утаив ни одной детали. Мао Ши давно вышел из игры, но, услышав доклад секретаря, отдал ему всего лишь один приказ. Пусть бюро со всем разберется. Бюро с этим справится. Чжан Ян первым дал свои показания. Затем он объяснил все в мельчайших подробностях о том, что же произошло в караоке-центре. Юйли, выпив чашку горячего чая, немного пришла в себя. Она была первым человеком, который был непосредственно связан с этим инцидентом. Обезьянья задница был довольно слабоволен. Под угрозами со стороны полиции он сдался, раскрыв их планы о том, как и что он с Цань Хунвэнем хотели сделать с Юйли в караоке-центре. Более того, он даже признался в своих прошлых преступлениях, когда заманивал студенток заняться с ним сексом. Теперь было совершенно очевидно, что обезьяньей задницы не избежать его судьбы в тюрьме. Однако справиться с Цань Хунвэнем было довольно трудно. Одной только полиции было недостаточно, чтобы допросить заместителя начальник. Для этого им нужна была авторитетная фигура соответствующего уровня. Ян Чжисянь сделала быстрый телефонный звоночек, вскоре после которого лидер провинции Канлан лично позвонил Гу Цзюню, сделав такое заявление. «Эта нация не может позволить гнилому преступнику занимать государственную должность». Это заявление было намеком на то, что Гу Цзюнь должен собрать достаточное количество доказательств. Бюро провинции Канлан должно провести собственное расследование и узнать обо всех преступлениях, которые Цань Хунвэнь когда-либо совершал. Достаточно сказать, что Цань Хунвэнь был обречен. Глава 205.2. Пока он не страдает, Цань Хунвэнь не мог предвидеть такой поворот событий. Есть одна пословица: если не закрепишь опору, то упадешь в замерзшее озеро. Ян Чжисянь была той, кто начала эффект домино, который привел к падению Цань Хунвэня. Сначала она заявила о своем намерении помочь Чжан Яну, что привело к его аресту. Ян Чжисянь также посоветовала своему отцу, Ян Баокуню, выбросить гнилые яблоки из корзины. Поскольку он мог лишь создать больше проблем для Ян Баокуня, его нужно было убрать. Если он не мог быть полезным союзником, он был бесполезным мусором. Теперь, когда Гу Цзюнь прояснил ситуацию с Цань Хунвэнем, он все еще мог оказать хорошее впечатление на Чжан Яна. Таким образом, убив двух зайцев одним выстрелом, как он мог не быть счастлив? После этого грязного испытания, все, будь то Ян Чжисянь или его бывшие одноклассники, изменили свое мнение о Чжан Яне. Сейчас Чжан Ян был лучшим среди всех них, и, соответственно, они должны были относиться к нему лучше. Чжоу Канмин практически ударил себя по лицу, плача и принося дюжину извинений за то, что смотрел свысока на Чжан Яна. Он умолял пощадить его и забыть о нем. Все это, вытирая сопли и слезы. Последнее, что он мог сделать, это встать на колени и целовать его ботинки. Толстый Хань был так рад при виде Чжоу Канмина, что смеялся всю дорогу из участка. Чжао Хуэйшань, видя, как ведет себя ее парень, чувствовала полное отвращение. Потом девушка вспомнила, как во время драки в караоке-центре он спрятался за ней, сделав ее своим щитом. Чжао Хуэйшань почувствовала еще большее отвращение к его трусости. Будучи полицейским в течение уже нескольких лет, Гу Цзюнь хорошо разбирался в людях и заметил, что Чжан Ян и Чжоу Канмин не смотрели друг другу в глаза, сделав себе пометку. Он должен был найти рычаги воздействия на Чжоу Канмина и позаботиться о нем, сохранив это в тайне от Чжан Яна. Он тонко бы намекнул Чжоу Канмину, чтобы он никогда не связывался с Чжан Яном, иначе заплатит очень высокую цену. Таким образом, он все еще мог кое-что сделать для Чжан Яна и остаться нетронутым. Записав их показания, Гу Цзюнь остался с Чжан Яном наедине, чтобы провести с ним дружескую беседу. Он выразил искреннее намерение углубить их отношения и стать друзьями. Затем мужчина отпустил их всех домой, дав им совет пораньше отправиться отдыхать. Выйдя из бюро, он заметил, что Юйли неуверенно качается, и сказал толстому Ханю: «Толстяк, можешь идти, я провожу учительницу Юй домой». Толстый Хань, изогнув губы в извращенной улыбке, отошел от Чжан Яна. Конечно, показав большой палец, он оставил их в покое. По крайней мере, толстый Хань мог остаться наедине с Ухайли. «Учитель Юй, я вас провожу», — сказал Чжан Ян. Затем он помог ей покинуть участок. Поймав такси на обочине дороги, они исчезли в ночи. Я никогда бы не подумал, что Чжан Ян может обладать такими глубокими связями, — трепетно сказал Лю Цимин. Поскольку группу бывших одноклассников привезли сюда на полицейской машине, им пришлось взять такси, чтобы вернуться в караоке-центр и взять свои машины. Лю Цимин думал о толстом хане и с уважением относился к нему. Он сам пришел к выводу, что толстый хань, должно быть, получил помощь от Чжан Яна, потянув за разные ниточки. Это было единственное объяснение тому, что парень с плохим образованием, который только и умел, что бороться за жизнь, смог заработать такое огромное состояние за столь короткий промежуток времени. По правде говоря, он был прав, однако, все это произошло в игре. Толстячок, что за человек этот Чжан Ян? Любопытно спросила у Хайли, находясь в его объятиях. Что ты имеешь в виду? Задал встречный вопрос толстый хань. Ты понимаешь, о чем я? Толстый хань знал, что она имела в виду, но описать Чжан Яна должным образом было бы проблемой. Он был нормальным, он был нормальным, он был таким же нормальным, как люди, которых вы можете встретить на улице. Но толстяк не был тупым. Он не расскажет о том, как брат помог ему заработать такое сюрреалистическое количество золота. Специально ухмыльнувшись, толстый хань сказал: «Мой мальчик Ян довольно силен, у него более 10 000 подчиненных». Затем он продолжил свой рассказ о Чжан Яне во внутриигровом контексте. «Однако если вы не объясните все должным образом, как девушка поймет, что Чжан Ян играл в игру? Когда другие услышат о 10 000 подчиненных, они, безусловно, будут смотреть на вас таким же шокированным взглядом. Как человек мог управлять 10 000? Если это была компания, то насколько велика она была? Если он был государственным чиновником, в каком департаменте могло работать 10 000 человек? Может быть, это спецназ? Возможно, такое могло иметь место быть, поскольку этот человек сражается как боец ММА. Должно быть, его нашел какой-нибудь лидер и пригласил к себе присоединиться. Черт, если у него было более 10 000 подчиненных под его командованием, кем он тогда был? Руководителем? Если он был руководителем, то он был бы в ранге лидера города. Как ни странно, догадки, которые они делали, становились все более и более дикими. Все думали, что они выяснили, кем же все-таки был Чжан Ян, и были шокированы своими выводами. Как Чжан Ян мог стать государственным чиновником в столь юном возрасте? Выпив немного горячего чая в участке, она немного протрезвела. Однако алкоголь все еще не выветрился. Покачав головой вправо-влево в машине, она больше не могла терпеть и положила голову на плечо Чжан Яна. У Чжан Яна были сильные мышцы и толстая кожа. Он ничего не имел против этого. Напротив, он боялся, что его грубость может повредить ее нежную кожу. Отставив руку, он позволил девушке лечь ему на грудь. «Какая прекрасная пара», — сказал 40-летний водитель такси, посмотрев в зеркало заднего вида. Чжан Ян лишь улыбнулся водителю, не сказав ни слова. Поскольку Июли и Чжан Ян встречались с этим человеком не очень часто, пусть недопонимание останется недопониманием. Таксист был довольно бодр. Время от времени он заводил пустой разговор с Чжан Яном. Юйли, разбуженная их разговорами, неуверенно проснулась и, наконец, сумела назвать свой адрес. Спустя 20 минут такси приехало в старый жилой район, остановившись перед домом, который выглядел так, словно ему было уже 20-30 лет. Чжан Ян заплатил водителю и помог Юйли выйти из машины. Подняв голову, он увидел, что в здании 5 этажей. «Учитель Юй, на каком этаже вы живете?» Холодный ночной ветер подул ей в лицо, приводя в чувство. 4-й, нет, 3-й, подожди, 4-й этаж. Чжан Ян нахмурился. Протолкнувшись сам, он помог Юйли подняться на 4-й этаж. К счастью, после того, как она смогла найти ключи, на что потребовалось немало времени, женщина все-таки смогла открыть правильную дверь. Чжан Ян боялся, что они, возможно, попытаются открыть не ту дверь. Открыв старую деревянную дверь, Юйли привела Чжан Яна в старую квартиру площадью в 60-70 квадратных метров. «Садись», — смущенно сказала Юйли. Кто знает, было ли это из-за алкоголя в ее крови, или потому что один из ее бывших студентов увидел царивший в доме учительницы беспорядок. Заварив чай, она передала чашку Чжан Яну, сама вернувшись на кухню, чтобы выпить немного уксуса, полностью отрезвившись. Чжан Ян, посмотрев налево и направо, осматривая ее квартиру, спросил: «Учитель Ю, разве вы не говорили, что живете с матерью?» В маленькой квартире была только одна комната, одна гостиная и туалет. Дверь в спальню была широко распахнута. Кровать выглядела довольно опрятно и аккуратно, словно на ней не спали некоторое время. Юйли вернулась из кухни. Ужас и страх наполнили ее лицо, Когда женщина сказала: «Моя мать в больнице», глава 206.1, «Пожалуйста, возьми меня», Чжан Ян, быстро извиняясь, сказал: «Мне очень жаль, мисс Юй, с ней все в порядке, это ведь не серьезно, правда?» Юй Ли сидела напротив Чжан Яна, выражение ее лица стало еще мрачнее, когда женщина ответила ему: «У нее уремия, ей требуется пересадка почки». Чжан Ян был шокирован этим, поскольку пересадка почки была дорогостоящей и серьезной операцией. Кроме того, было не так-то просто найти подходящую почку, поэтому он решил ее об этом спросить. Юй Ли, встряхнув головой, ответила: «Они еще ничего не нашли». Чжан Ян вздохнул, поскольку ровным счетом ничего не мог с этим поделать. Допив чай, он встал и сказал: «Мисс Юй, уже поздно, мне пора идти, вам тоже стоит немного отдохнуть». Чжан Ян подошел к двери. Его пальцы уже почти было коснулись дверной ручки, когда Юй Ли вдруг произнесла: «Чжан Ян, пожалуйста, возьми меня». Чжан Ян, пошатнувшись, чуть не сделал сальто. Что именно сегодня происходит? Сегодня с ним приключилось множество странных вещей. Повернувшись, он увидел, что необычайно стойкое лицо Юй Ли вспыхнуло от жара. Тем не менее дрожь в ее глазах раскрывала те дикие чувства, которые женщина испытывала. «Мисс Юй, с какими трудностями вы столкнулись? Пожалуйста, скажите мне, если я смогу помочь, то обязательно помогу». «У-у-у-у-у-у-у-у-у». Внезапно Юй Ли начала плакать. Она плакала от несчастья, больше не в силах произнести ни слова. Было бы не очень хорошо, если бы Чжан Ян ушел, поэтому он решил вернуться на свое место, спросив: «Мисс Юй, у вас есть деньги на операцию?» Догадался он, думая о ситуации Юй Ли в его прошлой жизни. «Мой отец, игроман». Еще некоторое время плакала Юй Ли, прежде чем, наконец, начала открываться Чжан Яну. Он задолжал, он должен был выплатить очень большие суммы, поэтому сбежал, сверкая пятками. «Моя мама оплачивала мои школьные сборы, в то же время, оплачивая долги моего отца, она всю свою жизнь работала слишком усердно. Тем не менее несколько дней назад она узнала, что у нее уремия. Мой рабочий стаж не достигает даже 2 лет. Кроме того, мы потратили все наши сбережения, чтобы погасить долги. Нам даже пришлось продать дом, в котором мы раньше жили, но нам все равно не хватило. Чжан Ян, ты знаешь, как я несчастна. Иногда я действительно подумываю о том, чтобы покончить со своей жизнью. Ведь тогда я могла бы освободиться от всех этих забот. История эта была старая, как мир, но, несмотря ни на что, это все равно была большая трагедия. Во всяком случае, Чжан Ян никогда бы не отвернулся, проигнорировав Юй Ли, поэтому он сказал: «Мисс Юй, не волнуйтесь, если дело в деньгах, то я могу сначала заплатить за лечение вашей матери». Юй Ли продолжила, взгляд ее блуждал, не сфокусировавшись ни на чем. «Подруга из моего бывшего университета сказала мне, что женщина может легко заработать деньги, особенно, если обладает красивой внешностью. Все, что ей нужно делать, раздвинуть ноги. Она даже познакомила меня с одним из отелей города Линхай. Там можно было заработать несколько тысяч долларов за одну ночь». Ее лицо по-обычному покраснело от алкоголя. «Город Линхай, верно?» Чжан Ян провел одну ночь с Юй Ли в павильоне гранд-отеля Тянь Лун в своей предыдущей жизни. Он вздохнул: «Мисс Юй, вы пьяны. Ки-ки-ки». Юй Ли, безумно рассмеявшись, сказала: «Я не пьяная, я трезвая. Ты думаешь, я не знала? Каждый раз, когда я приходила на занятия, вы, мальчишки, всегда смотрели на мою грудь и мои ягодицы. Я прекрасно знала, о чем вы думали». Поднявшись на ноги, она, пошатываясь, сказала: «Ты смеешь говорить, что не хочешь меня». Мужчины были склонны действовать безумно, когда были пьяны, но женщины делали то же самое на совершенно ином уровне. Чжан Ян испытал чувство вины, встретившись с ее глазами, потому что в своей памяти он действительно переспал с ней. Воспоминания о ее сочном и очаровательном теле были такими же ясными, как безоблачный день, вплоть до ее неотразимых стонов. Чжан Ян сглотнул: «Мисс Юй, я должен идти». «Чжан Ян, Чжан Ян». Юй Ли, схватившись за запястье Чжан Яна, сказала: «У меня действительно нет выбора. Требуется больше 2 миллионов долларов для проведения операции по пересадке почки. Я не могу себе этого позволить. Я правда не знаю, что мне еще сделать, кроме как продавать свое тело. Но, если возможно, я бы предпочла тебя, а не сотни незнакомцев, которые погубят меня. Я знаю, что ты богат, ты можешь легко заплатить 2 миллиона долларов. Я это знаю, потому что я помогла тебе продать эти зелья 2 месяца назад. У меня нет ничего, кроме этого тела. Пожалуйста, возьми меня». Чжан Ян отчаянно сказал: «Мисс Юй, я могу одолжить вам эти деньги, только перестаньте упоминать о своем теле, о продаже своего тела, пожалуйста. Но затраты на последующее лечение – это просто бездонная яма. Чжан Ян, я всего лишь простая учительница, как я смогу вернуть тебе деньги?» Качала головой Юйли. «Продавать свое тело все еще намного легче, мне просто нужно раздвинуть ноги и некоторое время пообжиматься с кем-нибудь. Это ведь не убьет меня, верно?» Женщина, потеряв равновесие, упала на диван, глаза ее были затянуты пьяной пеленой. Такие слова она могла сказать лишь в состоянии опьянения. Эта сильная, упрямая женщина никогда бы не упомянула о чем-то вроде продажи своего тела кому-либо, но втайне она вытирала слезы, сталкиваясь с проблемами в одиночку. Если бы сегодняшним вечером в это не вмешался бы Чжан Ян, Юйли, вероятно, было трудно избежать своей темной судьбы. Пройдя через испытания в лапах этого коррумпированного чиновника, в дополнение к острой потребности в деньгах, Юйли, вероятно, переступила бы через черту, потеряв свое целомудрие и решив отправиться в район красных фонарей. Держась обеими руками за диван, она ползла в сторону Чжан Яна. Посмотрев на него соблазнительным взглядом, безнадежно смеясь, она дразнила: «Маленький извращенец, я знаю, что ты любил меня. Каждый раз, когда ты посещал мои занятия, ты пытался раздеть меня своим взглядом. Ну же, я теперь твоя, делай со мной все, чего только пожелаешь». Чжан Ян признался, что он определенно был влюблен в Юйли, когда еще учился в университете. Будучи развитым юношей с нормальным мужским умом и бурлящей в крови молодостью, каждый раз, когда Юйли преподавала у них в классе, Чжан Ян не мог избежать того, чтобы помечтать о ней. Однако этот вопрос был 5-летней давности, и он уже почти забыл об этом. Немного отступив, он сказал: «Мисс Юй, это правда, что вы мне нравились, но теперь у меня есть кое-кто, кто мне действительно нравится». «Ой», — кивнула Юйли с незаинтересованным выражением лица, говоря: «Все в порядке, я все равно не собиралась выходить за тебя замуж. Я просто хочу быть твоей любовницей 5 лет, позволь мне быть твоей любовницей в течение 5 лет, до тех пор, пока ты можешь помогать мне оплачивать медицинские счета за мою маму, я больше не попрошу ничего другого». Чжан Ян протянул руку, чтобы погладить ее шелковистые волосы, сказав: «Мисс Юй, если вы поступите таким образом, вы предадите свою любовь. Вы думали о своем парне?» Все парни из их класса знали, что у Юйли был парень, с которым они встречались 2 или 3 года, и все было настолько серьезно, что они собирались сыграть свадьбу. Известие об этом причинило боль многим ребятам, лишив их сна и всякой воли на несколько следующих дней. О нем Юйли снова начала смеяться, пока ее выражение лица не стало смесью между плачем и смехом. «Как только я узнала о маминой болезни, я быстро нашла его, чтобы мы справились с этим вместе. Угадай, что он сделал? Он не просто не предложил мне помощь, но и захотел порвать со мной. Более того, он хотел, чтобы я с ним переспала, чтобы компенсировать его траты на меня. Блять, какой подонок». Глава 206.2. «Пожалуйста, возьми меня, но рано или поздно тебе все равно придется выйти замуж. Ты хочешь всю жизнь помнить о том, как была чьей-то любовницей? Моя мама так много работала, чтобы вырастить меня, я готова умереть ради нее». Бум. Эти слова были подобны грохоту взрывов, прозвучавших рядом с ушами Чжан Яна. Это было потому, что в ночь, когда Линь Юй отвергла идею побега вместе с Чжан Яном, она сказала ровно то же самое. Сердце Чжан Ян забилось сильнее, поскольку он ничего не мог поделать с тем, что вспомнил ту роковую ночь после сказанных Юйли слов. Юйли продает свое тело ради своей матери. В его прошлой жизни она продала свое тело многим парням, но в этой жизни у нее, казалось, был иной выбор – продать свое тело только лишь одному Чжан Яну. Тем не менее, несмотря ни на что, судьба Юйли, продающую свое тело, казалась неизменной. Но чем они отличаются? Линь Юй отвергла Чжан Ян из-за желания своей матери, решив выйти замуж за Лю Вэя, человека, которого она совсем не любила. Разве это равнозначно тому, чтобы продать свое тело? Единственное отличие заключалось в том, что она использовала брак как хорошую отговорку, чтобы обелить предательство своей любви. С точки зрения Линь Юй и Юйли, Они были правы, спасая жизнь своих матерей в порыве дочернего благочестия. Но с точки зрения Чжан Яна, Лин Юй, без всяких сомнений, предала любовь и Чжан Яна. В этой жизни Чжан Ян обладал преимуществом перерождения, и для него не должно составить особого труда заработать сотни миллионов долларов, перегнав Лю Вэя. Но если появится другой парень с таким же большим состоянием, мать Лин Юй все равно заставит ее выйти замуж за другого парня вместо Чжан Яна. Разве Чжан Ян не должен был умереть и возродиться снова? Что, если появится другой парень, состояние которого исчисляется триллионами долларов? Этому не будет конца. В его прошлой жизни Лин Юй бросила его. Чжан Ян бессознательно прислонился к дивану, юношу поразила сильная головная боль, словно ему на голову свалилось несколько сотен фунтов. После перерождения он был занят зарабатыванием денег, используя свой 5-летний обзор игры. Пока у него было свободное время, он каждый день постоянно вспоминал содержание игры и стратегии зачистки подземелий, из-за чего у него попросту не оставалось времени, чтобы думать о чем-то другом. Теперь Чжан Ян, наконец, осознал правду и столкнулся с проблемой, с которой он отказался встретиться лицом к лицу в его предыдущей жизни. Действительно ли Лин Юй любила его? Он приложил столько усилий, неужели все это было напрасно? Чжан Ян, глубоко вздохнув, подумал: Лин Юй должна была любить меня, но это было далеко от моих фантазий. В ее мире любовь была не всем. Она, ребенок из богатой и большой семьи, она воспитывалась с мыслью о том, что благо ее семьи превыше всего остального. Поэтому, когда возникает конфликт между любовью и семьей, она выбирает семью. Но если бы это была Сунь Синьюй, с ее-то нравом, если бы семья заставила ее выйти замуж за человека, которого она не любила, она бы или застрелила бы этого несчастного, либо лишила бы себя жизни. Она никогда не пойдет на компромисс. Эта девушка была настолько привержена своим идеалам, что никакие трудности или опасности не смогут ее остановить. Чжан Ян не знал, почему в его голове вдруг всплыла Сунь Синьюй, но юноша понял, что это была довольно приятная мысль. Он вдруг подумал о Хань Инсюе. Хань Инсюе, она может быть очень хитрым человеком, но Чжан Ян считал, что она определенно будет бороться за свою любовь до самого конца. Лин Юй была послушной дочерью, но в любви она была неудачницей. Внезапно его энтузиазм, касающийся встречи с Лин Юй, вновь поугас. Напротив, он даже почувствовал след страха, постоянно вспоминая жестокое неприятие Лин Юй той ночью. Все ли будет хорошо? Случится ли то же самое с ним и Лин Юй снова? Абсолютно нет. В тот момент, когда Лин Юй решила выйти замуж за Лю Вэя, его впечатление о ней уже ухудшилось. Нравилось Чжан Яну это или нет, но оно только продолжало падать дальше. Чжан Ян почувствовал себя крайне обиженным, сказав: «Мисс Юй, у вас есть спиртное?» Юй Ли, подумав, покачала головой и сказала: «Нет, но подожди». Она неуверенно подошла к краю шкафа, достав оттуда бутылку вина из восковницы красной, один, спросив: «Вино из красной восковницы, можно ли считать это алкоголем?» Уроженцы Чжоусу использовали белое вино, пропитанное красной восковницей, чтобы вылечить диарею и боли в животе. Это было действительно эффективно и мощно. «Да, можно. Сейчас Чжан Ян просто хотел выпить, не заботясь о качестве вина». Чжан Ян одним глотком покончил с чаем в своей кружке. Он выбросил все чайные листья из кружки в пепельницу, а затем, налив себе вина, молча принялся его пить. Юйли некоторое время за ним понаблюдала, прежде чем тоже взять кружку и налить себе немного вина. Выпивка решает все проблемы. Улыбка Лин Юй постепенно стала исчезать из памяти Чжан Яна, постепенно сменившись чувством предательства и печали. Чжан Ян знал, что не имел права винить Лин Юй, но парень тоже был ранен, его сердце было покрыто ранами, и эта боль была намного сильнее, чем та, которую юноша испытывал, когда Лин Юй отказалась сбежать вместе с ним. В своей жизни так сильно его ранили всего 3 раза. Первый раз, когда ему было 7 лет, тогда он узнал о том, что его родители погибли в авиакатастрофе. Он целый день плакал, находясь в комнате своих родителей. Второй раз, когда Лю Вэй послал девушку стать любовницей Чжан Яна. Вскоре она украла все вещи со склада чистой воды, оставив ему видео, где рассказала ему всю правду. Чжан Ян вложил много усилий в эти отношения, и поэтому впал в депрессию на несколько месяцев. Теперь он испытывал такую боль в 3-й раз. Даже несмотря на то, что во время драк ему наносили увечья, он мог, просто стиснув зубы, терпеть боль. Но раны, которые были нанесены сердцу, нельзя было так просто вынести и залечить. Иногда, когда он думал о той обманщице, которая была причиной всей его боли, Ло Синьянь, его сердце все еще болело. Лю Вэй, Чжан Ян был в недоумении, поскольку он не знал, что делать, его глаза были мокрыми от слез. Ненависть была такой же сильной, как любовь. Люди будут чувствовать боль, такую боль, которую трудно забыть. Даже если не ради Линь Юй, а просто ради мести Лю Вэю, который хотел убить Чжан Яна в его прошлой жизни, Чжан Ян определенно будет охотиться на него. Найдя решение для своего гнева, он начал пить, больше не сдерживаясь. Жизнь не могла продолжаться дальше без цели, а новой его целью стало превзойти Лю Вэя. Чжан Ян неосознанно начал пить все больше и больше, постепенно начав пьянеть. Он даже начал, без всякой на то причины, смеяться вместе с Юйли, под сопровождающийся звон бокалов, обмениваясь невнятными словами, которые ни один из них не мог услышать, но это все равно каким-то образом смешило их еще больше. В конце концов, они покончили с этой бутылкой вина. Оба они выпили, по крайней мере, по галлону вина каждый, и очень скоро были пьяны. Чжан Ян был настолько дезориентирован, что вошел в спальню, снял с себя всю одежду и лег спать голым. Это была его домашняя привычка. Однажды, испытывая жажду и проснувшись посреди ночи, парень попытался встать с кровати, чтобы пойти попить. Но в тот момент, когда поднял свою верхнюю часть тела с кровати, он почувствовал головокружение и мог лишь упасть обратно в кровать. В своем полусонном оцепенении он почувствовал, что кто-то лежит рядом. «Жирное дерьмо, возвращайся в свой собачий дом, я не гей». Чжан Ян потянул простыни к себе, пнув человека, лежащего с ним в кровати. Он занимал всю кровать и спал как свинья. 1. Восковница красная, лад, эмрица эрбра, также известная как имбири, восковая ягода, ямамама, яб. Плодовое дерево семейства мириковые, происходящее из Восточной Азии. Плоды потребляются в свежем виде, сушатся, консервируются, сбраживаются в алкогольные напитки. Кора дерева используется для получения красителей и лекарственных средств. Глава 207.1. Сон в чужой постели. Головные боли никогда не бывают приятными. Чжан Ян, наконец, проснулся, однако, все его тело было неподвижным, словно бревно. Парень словно сражался с целыми сотнями врагов и был избит до такой степени, что даже не мог чувствовать свое собственное тело. Голова казалась расколотой изнутри, было такое ощущение, словно петарды постоянно взрывались внутри его черепной коробки. Слегка приоткрыв глаза, Чжан Ян быстро их закрыл из-за ослепительного солнечного света. «Черт, сколько же я выпил!» Чжан Ян мог только лишь неподвижно лежать, по прихоти своего обездвиженного тела. «Черт побери, насколько же много я вчера выпил, это просто себя истязаю, я должен с этим завязать. Кстати, как я вчера добрался до дома?» Внезапно возник в голове Чжан Яна такой вопрос, он сразу же начал вспоминать все по порядку. Прошлой ночью он пришел на вечер встреч выпускников, после которого они пошли в караоке. Там он повстречал своего бывшего учителя, Юйли, которую чуть не изнасиловали плохие парни, из-за чего сам Чжан Ян полез с ними в драку. После этого он избил еще и группу охранников караоке-центра, а потом они все дружно отправились в отделение бюро общественной безопасности. В конце концов, Чжан Ян решил проводить Юйли домой. Почему же он ничего не помнил о том, что произошло после того, как он проводил Юйли? Он понятия не имел о том, что произошло после этого. Так каким же все-таки образом он вернулся домой? Как только Чжан Ян задался этим вопросом, на его грудь внезапно упала чья-то рука. Его глаза широко распахнулись. Ослепительный солнечный свет атаковал парня в полную силу. Однако он был слишком озадачен произошедшим, чтобы заботиться об дискомфорте в глазах. Прищурившись, он, наконец, сумел сосредоточиться на человеке, спящем рядом с ним. Это был вовсе не толстый хань. Нет, совсем наоборот. Это была сексуальная девушка с длинными волосами, обладающая сладострастными формами тела, и одетая в хлопковую футболку и нижнее белье, и это была Юйли. Сам он был голым, а его левая рука лежала под шеей его бывшей учительницы, достигая ее передней части и обхватывая ее достаточно крепкую грудь. Ни за что. Может ли быть, что произошло то же самое, что и в его прошлой жизни, у них был секс по пьяни? Чжан Ян смотрел на свое мужское достоинство, которое каждое утро стояло по стойке смирно, пытаясь увидеть хоть что-нибудь, что могло бы подсказать ему о том, что происходило этой ночью. Однако вчера он выпил слишком много, поэтому все его тело онемело, включая и достоинство. Они чем-нибудь занимались прошедшей ночью, что шокировало Чжан Яна, так это то, что он вообще не испытывал никакого чувства вины. Линь Юй. Чжан Ян был безмолвен, поскольку он не знал, любит ли он ее, поскольку его новая точка зрения на ее предательство сильно ранила душу Чжан Яна. Он попросту не знал, какие чувства к ней испытывал сейчас. «Эх, голова болит», — застонала Юйли, ее длинные ресницы слегка затрепетали, она медленно открывала глаза, однако ослепительный солнечный свет сразу же заставил снова их сомкнуть. Скрутив свое змееподобное тело, она еще ближе и сильнее прижалась к Чжан Яну, сонно бормоча: «Фэй-фэй, когда ты вернулась?» Чжан Ян застыл в страхе, его ум усиленно пытался найти выход. Юйли шлепнула прямо по мужскому достоинству Чжан Яна, вертевшемуся, словно радиоантенна. Она даже потянула руку, дотрагиваясь до него, бормоча: «Фэй-фэй, что это такое ты принесла в постель? Такое твердое и длинное, ке-ке, как настоящий мужской. Ах ты паршивка, только не говори мне, ты пошла и все-таки купила эту штуку». Неохотно подняв свое тело с кровати, она обернулась, чтобы посмотреть на Чжан Яна сквозь растрепанную челку. С каких это пор Фэй-фэй решила сделать пластическую операцию? Стоп, нет, это лицо было так знакомо. Это был ее бывший студент, Чжан Ян. Юйли была так этим шокирована, что ее пальцы, обвитые вокруг его достоинства, сжались, и притом очень крепко. «А-а-а!» Оба одновременно закричали, одна от испытанного ею шока, другой от невероятной боли. «Ты!» Испугалась Юйли, ее лицо побледнело. «Хулиган, чудовище, придурок!» Начала она рвать и метать. Чжан Ян, пытаясь проигнорировать боль в своей нижней области, бросился к Юйли. Накинувшись на своего бывшего учителя, он потянул руку, чтобы закрыть ее рот, потому что она выглядела так, словно собиралась бежать и звать на помощь. Чжан Ян, сделав свое самое настойчивое выражение лица, сказал: «Мисс Юй, пожалуйста, попытайтесь вспомнить. Вчера в голове Юйли промелькнула серия сцен. Сначала ее пригласили в караоке, где заставили очень много выпить. В уже пьяном состоянии она каким-то образом умудрилась заметить извращенные взгляды обезьяньей задницы и жирного цаня, поэтому она изо всех сил боролась и бросилась бежать, пытаясь вырваться из комнаты. Сумев выбраться из комнаты, она встретилась со своим бывшим студентом, которым и был Чжан Ян. После чего все воспоминания стали мелькать в голове Юйли, включая те, в которых она бесстыдно просила Чжан Яна взять ее. Она помнила, что они оба напились, но ни малейшего понятия не имела о том, как оказалось в одной с ним постели. Когда Чжан Ян увидел, что Юйли стала успокаиваться потихоньку, он, вздохнув, сказал: «Я сейчас вас отпущу, вы не будете кричать, верно?» Юйли несколько раз моргнула, после чего Чжан Ян убрал руку, и оба уставились друг на друга в неловкой тишине. «Чжан Ян», несколько секунд спустя сказала Юйли, «я серьезно отношусь к тому, о чем я говорила вчера вечером. Если бы я не была пьяной, я бы не набралась смелости сказать это. Я знаю, что это бесстыдно и позорно, но меня больше не заботит моя самооценка. Я готова стать твоей любовницей, если ты финансово меня поддержишь. Мисс Юй, не будьте такой. Я дам вам деньги на лечение болезни вашей матери, просто так, ничего не требуя взамен», — искренне сказал Чжан Ян. Юйли, слегка улыбнувшись, чувствуя себя более комфортно в этом вопросе: «Я не занимаю особого места в твоей жизни, как я могу взять твои деньги просто так, ничего не вернув? Это долг, с которым я не смогу расплатиться за всю свою жизнь. Я больше ничего не знаю, здесь я схожу с ума. Возьми мое тело, это единственное, что я могу тебе предложить». Глава 207.2. Сон в чужой постели. Плохой парень всегда заставлял красавицу спать с ним, почему ситуация изменилась на этот раз? Дьявол в голове Чжан Яна говорил ему: «Глупый парень, чего же ты ждешь? Соглашайся, заключи сделку. Разве ты не желал ее больше всего, когда еще учился в университете? Тебе представилась такая возможность прямо сейчас, ты можешь сделать с ней все, что только пожелаешь». Однако, потому что Юйли нравилась Чжан Яну, он делал это от всего сердца. Не может такого быть, чтобы он решил поиграть с ней таким образом. Кроме того, его душа постоянно страдала от Ло Синьянь, один и Линь Юй. По крайней мере, Сейчас он однозначно точно хотел состоять в отношениях с какой-нибудь девушкой. Покачав головой, он сказал: «Разве вы не можете расценивать это, как мое беспокойство о вас? Если бы ты не использовал эту штуку, что находится ниже твоего пояса, чтобы коснуться меня, то, возможно, я бы могла тебе поверить», — хладнокровно сказал Юйли. Лицо Чжан Ян, к его собственному удивлению, стало темно-багрового цвета. Его мясной столб, который был сильно схвачен Юйли, снова начал подниматься. До этого, в своей попытке не дать ей закричать, он прижал своего маленького сообщника к ее пухленькому и очаровательному телу, прямо к гладкому животику Юйли. На этот раз Чжан Яну некуда было бежать. Его собственное тело предало его. Это было случайностью чистой воды, объяснил Чжан Ян, даже не надеясь на то, что Юйли ему поверит. Тогда все, что здесь произошло, случайность. Юйли, раскрывая свою зрелую сторону, открыто сказала: «Успешно переспать со своим бывшим учителем, разве парни не мечтают об этом все время? В противном случае, почему постоянно происходит так много скандалов с участием учителей и их студентов?» Чжан Ян был настолько ошеломлен, что потерял дар речи. Глубоко задумавшись, он спросил: «Между нами что-нибудь было этой ночью?» Это было для него очень важно, поскольку парня бы сломало, узнай он, что между ними что-то произошло по пьяни. Юйли была той девушкой, которая ему нравилась, и он не хотел, чтобы она прошла через все это. «Что ты имеешь в виду?» — спросила его Юйли. «Ну, как бы, вы ведь понимаете, не так ли?» «Я не понимаю». «Да, у нас кое-что было этой ночью», — вдруг ответила Юйли. Чжан Ян был поражен, словно в него ударила молния. Он на самом деле сделал это с Юйли под пагубным влиянием алкоголя. Взглянув на грязную простыню, он сказал: «У нас ничего не было этой ночью. На кровати нет ни пятнышка крови». Юйли была поражена, спрашивая: «Ты думаешь, что я девственница? Вчера вы рассказывали мне, что ваш парень хотел заняться с вами сексом, в качестве компенсации за понесенные им потери. Это как предложение проклятой гейши. Это показало, что вы двое не занимались сексом раньше. Он не был моим первым парнем». Чжан Ян покачал головой, в голову ему пришла одна идейка. «Поскольку она примет мою помощь только при условии, что я возьму ее в качестве своей любовницы, я просто соглашусь и позволю ей это сделать. Если бы это была Сунь Синьюй, я бы побоялся, что она возьмет пистолет и заставит меня с ней переспать, однако у Юйли нет оружия, чего же тогда бояться? Какого черта, я хотел всего лишь совершить добрый поступок, как это могло обернуться таким образом? Кроме того, чего я боялся в прошлой жизни, так это того, что я не переспал ни с одной девушкой. Хорошо, ты прав, у нас ничего не было этой ночью, и я по-прежнему девственница. Сейчас ты ведь должен быть этим доволен, не так ли? Разве мужчины не чувствуют гордость, когда лопают девичью вишенку?» Смотрела в потолок Юйли, говоря это монотонным голосом, человека, оставившего всякую надежду. «5 лет, я дам тебе 5 лет своей молодости и красоты. Этого должно хватить, чтобы погасить мой долг перед тобой. Мисс Юй, этого недостаточно, позволь мне посчитать это для тебя». «Мой подруга сказала, что, учитывая мою красоту, я могла бы продавать свое тело, по крайней мере, по цене в 2000 долларов за ночь. Чтобы полностью вылечить болезнь моей мамы, мне понадобится около 3 миллионов долларов. Итак, для справедливых торгов, ты должен переспать со мной 1500 раз, я потеряю не так уж и много». «Юйли», Чжан Ян больше не мог это выносить, повышая свой голос в гневе. «Ты, черт возьми, прекрати себя оскорблять. Я не хочу говорить с тобой о продаже твоего тела, чистой души или какого-нибудь подобного дерьма. Если ты чувствуешь себя несчастным, то ты должна плакать, но перестать говорить такие вещи». Юйли, изумившись, посмотрела на Чжан Яна, слезы наполнили ее глаза, она закричала: «Какая женщина мечтает стать шлюхой? Я не могу думать ни о чем другом, кроме как о продаже своего собственного тела. Я всего лишь обычная женщина, я не сильная, кроме преподавания я ничего не умею, я не знаю, как заработать больше денег. Разумеется, я хочу уважения к себе, но если мне придется поступать таким образом, то нет никакого смысла в том, чтобы заботиться о своем достоинстве. Даже если я и настаиваю на том, что имею чистую совесть, я все еще шлюха, которая продает свое тело». Они оба внезапно замолчали. Звук отпирающейся двери раздался снаружи, в В квартиру вошла женщина. Закрыв за собой дверь, она сняла обувь и оставила ее у двери. Она крикнула: «Юли, ты, ленивая такая задница, ты опоздаешь. Посмотри на время». Направляясь к спальне, она стала снимать с себя одежду, говоря: «Ночные смены – это самое худшее, что только может быть. Эх, почему я до сих пор не замужем за хорошим парнем? Я с радостью бы стала домохозяйкой». Стянув с себя большую часть одежды, она толкнула незапертую дверь спальни. Все, что на ней осталось – красное нижнее белье и сумка. Она сняла лифчик и держала его в руках. Подняв голову, девушка была в шоке, увидев Юли и голого парня на кровати. «А-а-а!» – сразу закричала девушка, быстро схватывая простыню, что была рядом, чтобы прикрыть свое тело. «Эй, это ты!» В шоковом состоянии она все равно каким-то образом смогла узнать Чжан Яна и закричала. У Чжан Яна теперь появилась новая головная боль. Она была той девушкой, которую он спас во время ограбления банка. Янь Фэй Фэй. Примечание переводчика. 1. Ло Синь Янь. Она появится в далеком будущем. Глава 208.1. Страдающие от любви. Собственно говоря, Чжан Яну все еще было стыдно за свою наготу. Теперь уже две девушки видела всего его. Схватив подушку, он прикрыл свою нижнюю часть тела, сказав с натянутой непринужденностью: «О, так вы и мисс Юй живете вместе». Мисс Юй, Янь Фэй Фэй была очень удивлена. Указывая на Юй Ли Чжан Яна, она сказала: «Вы, ребята, любовники типа учитель-студент». Ее палец опустился ниже, и девушка тут же закричала: «Это моя подушка. Черт, это моя любимая подушка. Фэй Фэй, уходи», — сказала Юй Ли. Янь Фэй Фэй, быстро кивнув, поспешила покинуть спальню, направившись в ванную, где и заперлась. «Одевайся». Юй Ли стала собирать одежду, разбросанную по полу, по всем углам. Она даже великодушно помогла Чжан Яну одеться. Волна тепла родилась в голове Чжан Яна. Он никогда раньше не чувствовал себя как дома. С тех пор, как его родители умерли, он никогда не испытывал такого чувства. «Ты знаешь Фэй Фэй?» — просто спросила Юй Ли, помогая Чжан Яну застегнуть рубашку. Вроде как, Чжан Ян начал рассказывать историю об ограблении банка, когда Юй Ли внезапно его прервала. «О, ты и есть тот великий спаситель ее жизни, который к тому же еще и миллионер, о котором она все время говорила». «Что, Фэй Фэй, моя одноклассница по старшей школе, она из обычной семьи, у нее есть брат, однако, когда он женился, саму Фэй Фэй выгнали из дома. Так получилось, что я продала свой дом, поэтому мы вдвоем сняли эту квартиру и так и продолжаем жить вместе. Она всегда мечтала выйти замуж за парня-миллионера. С тех пор, как она увидела твои банковские счета, то стала одержима тобой, не говоря уже о том, что ты вообще спас ее». Юй Ли, улыбнувшись, похлопала Чжан Яна по груди, сказав: «Хорошо, готово». Чжан Ян не мог не нахмуриться, поскольку текущая проблема еще толком не была решена, а тут на подходе уже была другая. Он быстро сказал: «Мисс Юй, я вернусь первым. Когда я войду в игру, я переводу деньги на твой счет. Кстати, мои деньги сейчас вложены кое во что, поэтому, чтобы собрать сумму в 2 миллиона долларов, мне понадобится около 3-4 дней». «Я поняла, я ухожу. Подожди минутку. Я буду изо всех сил стараться, чтобы быть твоей любовницей». Юй Ли вдруг схватила Чжан Яна, встав на мысочки, она, с покрасневшими щеками, поцеловала его в губы. «Не будь так добро ко мне, иначе я буду жадной и несчастной любовницей». Это было действительно необъяснимо. Чжан Ян, поймав такси, вернулся к себе домой. Головная боль от похмелья все еще имела место быть, поэтому он просто улегся спать, проснувшись лишь в 2 часа дня. После пробуждения он, пообедав, вошел в игру. «Ха-ха-ха-ха, маленький Ян, твоя физическая форма очень плоха. Прошлой ночью я сделал это целых 5 раз подряд, и мне хватило всего лишь одной ночи, чтобы отдохнуть. Малыш, ты должен тренировать свою выносливость». Тут же включил голосовой мессенджер толстый Хань. «Кстати, что была за красавица той ночью? Почему я никогда ее раньше не видел?» «О, она твоя университетская подружка». Этот толстячок не слышал, как Чжан Ян называл ее мисс Юй прошлой ночью. Как бы то ни было бы лучше, если бы он ничего не узнал. В противном случае, толстый Хань будет постоянно его этим дразнить. Чжан Ян сказал: «Все именно так, как ты говоришь. Эй, маленький Ян, мы же братья, ты не можешь от меня ничего скрыть. Тебе лучше попытаться найти решение с Ухай Ли Юнь Юнь, Не так-то просто встречаться с двумя девушками одновременно. Сразу же сменил тему Чжан Ян. Нет, это просто, у Хайли всего лишь любит деньги. Я буду бороться за дополнительное снаряжение и продам его, она будет моей. Толстый Хань весело рассмеялся, делая вид, что знает больше, чем говорит, сказав: «Маленький Ян, у Хайли уже не тот честный член дисциплинарного комитета, на лице которого написана справедливость, которую мы знали тогда. Ты даже представить себе не можешь, что она вытворяет в постели, она настолько ненормальная, что высосала из меня почти всю энергию. Жирное дерьмо, если ты продолжишь вести такой образ жизни, однажды, ты умрешь в постели. Чушь собачья, по крайней мере, 90% всех смертей происходит в постели. Кстати, забыл упомянуть, что кое-кто позже к тебе придет. Кто? Лежу, это пышногрудая о, ла-ла красотка. Черт побери, ты сказал ее мой вид? Мне очень жаль, маленький Ян. Ты знаешь, что я очень слаб, когда дело касается девушек. Эта злая женщина сжала свою грудь прямо перед моим лицом, даже назвав меня братом-толстяком своим сладким голоском. Тогда я раскрыл твой вид. Я хотел рассказать больше информации, но эта злая женщина уже убежала. Она действительно меня разозлила. Иди нахуй, жирное ты дерьмо. Маленький Ян, она действительно красивая девушка. Я правда не понимаю, почему ты продолжаешь ее отвергать. Мы, волки, так почему же ты по-прежнему пытаешься притворяться овцой? Она прошла мой контроль качества. Ты можешь смело идти и трахнуть ее. Ебать ее в задницу. Черт побери, если бы у меня была сестра, я бы посватал вас обоих, и у меня уже был бы племянник. Чжан Ян мог лишь нахмуриться, выслушивая все более нелепые высказывания. Ах, эта злая женщина только что вошла в игру. Ну, оставляю вас двоих в покое. Толстый Хань немедленно закончил голосовой звонок. Чжан Ян, снова и снова качая головой, спешил в аукционный дом. Это уже стало частью его повседневной рутины. Дело было в том, что время от времени на аукционе появлялись хорошие вещички, будь то предметы, которые продавались игроками, не понимавшими истинной ценности этих предметов или снаряжения, или игроками, которые по какой-то причине чувствовали себя щедрыми. Поэтому тот, кому повезет, мог получить ценные вещи с аукциона. Динь, игрок-девушка бесплатного нажатия прислала вам запрос в друзья. Вы хотите принять его? Верно, это была Лежу. Он знал это потому, что вчера она сама сказала ему свой идентификационный игровой номер. Поскольку его личность уже и так была раскрыта Толстым Ханем, ему было трудно отказать в просьбе Лежу. Поэтому Чжан Ян нажал «Принять». Спустя некоторое время раздался запрос на создание голосового чата. Глава 208.2. Страдающий от любви. Чертов Чжан Ян, ты, гильдмастер одинокого пустынного дыма, и ты соврал мне, что у тебя нет полномочий приглашать игроков. Как только он подключился к голосовому чату, Лижу принялась ругать Чжан Яна. «Эй-эй-эй, почему у меня нет звука? Вэй-вэй, ты все еще там? Ха-ха». Лижу, хитро улыбнувшись, сказала: «Хорошо, хорошо, перестань притворяться, тогда я перестану тебя винить. Согласен, гильдмастер, пожалуйста, пригласи меня в свою гильдию. В лучшем случае, расскажи мне о ваших негласных критериях. Я должен предупредить тебя, ты не можешь просто флиртовать со всеми подряд или разводить какие-либо другие беспорядки в нашей гильдии. Что, ты думаешь, что я такая большая шалунья? Не волнуйся, я положила глаз только на тебя». Лижу гордо рассмеялась. «На данный момент у меня только две цели. Первая – это присоединиться к одинокому пустынному дыму. И, я почти там. Вторая цель – соблазнить парня, которого зовут Чжан Ян, и трахнуть его. Обе эти цели достигаются кивком твоей головы». Подходила ли эта девушка на то, чтобы присоединиться к одинокому пустынному дыму? Чжан Ян чувствовал, что она лучше бы вписалась в багровую ярость, поскольку тамошняя кучка сумасшедших женщин говорила на том же языке, что и Лежу. Чжан Ян снова и снова покачивал головой, отправляя приглашение в гильдию Лежу. Мгновенно в гильдейском канале появилось сообщение о том, что к гильдии присоединился новый участник. Поскольку сотня выстрелов запретил членам гильдии общаться в гильдейском канале, объявление о вступлении Лежу в гильдии было очень заметным. «Привет всем, я, девушка бесплатного нажатия, это первый раз, когда я присоединяюсь к такой большой семье, пожалуйста, примите меня в будущем», написала в гильдейский канал Лежу. Писать сообщения в гильдейский канал запрещено. Поскольку вы только что вступили в нашу гильдию и еще не знаете о правилах нашей гильдии, на первый раз, я прощу вас, и не буду вычитать очки гильдейского вклада. Пожалуйста, обратите на это внимание. Сразу же ответил на ее сообщение сотня выстрелов в гильдейский канал. В настоящее время, он все свое время и энергию уделял управлению гильдией, тратя время только на сон и еду. Сотня выстрелов работал так добросовестно, что его известность в гильдии не сильно уступала известности Чжан Яна. Лижу была шокирована этим, быстро отправляя сообщение Чжан Яну. Почему этот человек такой злой? Запрещено даже отправлять сообщения в гильдию, Чжан Ян, рассмеявшись, объяснил. В гильдии состоит очень много человек, если все будут писать сообщения, гильдейским канал придет в полный беспорядок. Просто на случай, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, не все заметят это с первого раза. Поэтому у нас и есть такое правило. Ау, Лижу, наконец-то поняв, сказала, это хорошо, похоже на большой кооператив. Гильдии, в чате которых постоянно шум и грязь, не будут эффективны в бою. Они поболтали еще некоторое время, прежде чем Лижу решила отправиться качаться, поскольку она была всего лишь 37 уровня. Для того, чтобы соответствовать уровню членов гильдии, Лижу необходимо тренироваться день и ночь в течение долгого периода времени. Чжан Ян так и не нашел ничего хорошего на аукционе. Парень решил покинуть его и отправиться в гильдию. В предыдущие дни Чжан Ян был настолько занят добычей рецепта зелья огнестойкости, что у него даже не было времени на то, чтобы выставить на аукцион то желто-золотое снаряжение, которое он получил от захвата крепости. Поскольку сейчас у него появилось время, парень решил выставить на аукцион все это снаряжение. Чжан Ян воспользовался именем маленького магазинчика товаров, чтобы сделать такое объявление. Дорогие друзья, в маленьком магазинчике товаров есть три предмета желто-золотого снаряжения 60 уровня, все они будут выставлены на продажу на завтрашнем аукционе, который начнется в 7 часов вечера. Среди этих предметов снаряжения находится одно оружие и два доспеха. Обратите внимание на то, что это не просто обычное желто-золотое снаряжение, а части второго комплекта снаряжения. Для получения сетовых бонусов, эти предметы желто-золотого снаряжения можно скомбинировать с предметами серо-серебряного, зелено-медного и черно-стального снаряжения. Два предмета брони являются сапогами криамонта и снайпера, оружие же – одноручный меч. Все, кто заинтересован в этих предметах, пожалуйста, не забудьте, аукцион начнется завтра в 7 часов вечера. После того, как было сделано это объявление, все игроки замка Белого Нефрита пришли в восторг. Даже игроки из города Фиолетовой Звезды, Изумрудного города и остальных семи основных городов узнали об этом объявлении. Криамонты и снайперы по всему миру были очень рады присоединиться к этому аукциону. Максимальный уровень качества сетового снаряжения, который можно было получить из подземелий, серо-серебряный, поэтому любой, у кого был хотя бы один желто-золотой предмет сетового снаряжения, был на голову выше всех остальных. Желто-золотой одноручный меч 60 уровня привлек внимание бандитов, хранителей и защитников. После такого репутация маленького магазинчика товаров Чжан Яна, безусловно, начнет расти еще быстрее, соответственно, он получит еще больше денег. Чжан Ян проверил текущий уровень членов гильдии. За исключением 8 человек из его банды, текущий максимальный уровень был 49-м, находясь всего в одном шаге от 50-го. По крайней мере, для того, чтобы собрать 20 человек 50-го уровня понадобится 2 или 3 дня. Вечером Чжан Ян возглавил команду по зачистке замка. Все это время, у него на уме была только Линь Юй, и не в хорошем смысле. Сражаясь с монстрами, он молчал и говорил очень мало, выпуская свой гнев на монстров. Жирный извращенец, что случилось с нуба-танком? С любопытством спросила маленькая соплячка. Толстый Хань глубоко задумался, а потом ответил. Я не знаю, вчера он был в порядке. Должно быть, это все из-за вечера встреч выпускников, на которой вы ходили. Прервала их Хань Инсюэ. А, я понял. Толстый Хань похлопал себя по бедру. Маленький Ян, должно быть, страдает от любви. Цань, Сунь Синьюй посмотрела на толстого Ханя, крепче сжимая свои кинжалы. Она готовилась допросить толстого Ханя, чтобы получить дополнительную информацию, если это будет необходимо.